Так и оказалось, что вокруг этих городов всего за два дня немецкая оборона стала напоминать изъеденный мышами сыр, и две из трех новых танковых дивизий, 4-я и 5-я, формировались как раз на западном фасе нашей обороны, в Новозыбкове и Могилеве, а одна, у Брянска, но тут и две самых первых были на подходе, мы вывели их из соприкосновения с немцами, перебазировали ближе к Брянску, пополнили техникой и людьми, из удела применить все это по немцам, и было страшновато вводить их в бой, ведь придется столкнуться с немцами практически лицом к лицу, во встречных боях, да на открытой местности, да при мощной поддержке немецкой авиации. Чем дальше на юг, тем ближе их аэродромы и дальше наши. Хотя по аэродромам у нас тоже были новые наработки, и их тоже хотелось испробовать в деле. Выжидать смысла не было, и 24-го мы провели первую операцию уже снаружи, не ликвидируя прорвавшихся к нам, а, наоборот, вторгаясь к немцам. До этого параллельно с формированием частей мы решали и вопрос, куда наступать, но он снялся сам собой. Разведка сообщила, что через Орел на север шли резервы, которые должны были подтолкнуть заглохшее было немецкое наступление против РК на северо-восток, в направлении на Тулу. Так что утром 24-го пехотный батальон по отработанной технологии взял ротный опорник немцев, и 3-я танковая рванула на юго-восток. Путь пролегал по так полюбившимся нам водоразделам, через леса и немногочисленные поля, по проселочным дорогам, идущим почти параллельно шоссе Брянск-Орел. Колонна из 600 гусеничных машин растянулась на 12 километров, да и то мы максимально уплотнили походные порядки, чтобы не растягивать удовольствие, хотя и с таким уплотнением, когда последние машины выходили из районов сосредоточения, передовые части уже шли почти час. Вытяжка колонн на маршруты – дело не быстрое. Хорошо показала себя новая тактическая схема быстрого марша. Танковой дивизии были переданы три новых разведывательных машины с противоснарядной броней на гусеницах. Они могли развивать скорость до 50 км в час и выдерживать попадание снарядов старых немецких зениток 88 мм с расстояния в 300 метров, причем, даже в бок. Такая снарядостойкость была достигнута большим наклоном не только лобовых, но и бортовых листов брони. И, так как сверху оставалось уже немного места, то и башня была гораздо меньше, чем на наших новых танках. Причем ее броня тоже была установлена под большим наклоном, как лобовая, так и боковая. Так как нормальная пушка в такой башенке уже никак не помещалась, мы поставили туда 23-миллиметровку. Но за счет только одной башни и пушки мы сэкономили почти 10 тонн веса. Способности плавать машина от этого не получила, но и удельная мощность двигателя почти в 30 лошадиных сил на тонну, это тоже немало, по сравнению с 20, а то и 15 лошадями у других танков. И такая конструкция была неспроста, машина разрабатывалась специально для рейдов по открытой местности. Мы предполагали, что немцы будут прикрывать свои тылы противотанковыми средствами, а нам ведь надо наступать. И чтобы выявить эти средства, по идее надо либо ломиться напропалую в надежде, что не подобьют или просто не нарвешься, либо осторожно проверять все участки, где они могут быть установлены. А таких участков может быть не один на километр, и подкрадываться к каждому – это огромная потеря времени, о быстрых рейдах по тылам противника можно будет забыть. А нарваться – это значит с высокой вероятностью быть подбитым. Риск очень велик. Поэтому мы и создали эту динамичную и одновременно устойчивую к противотанковым средствам машинку. Естественно, на платформе нового танка различались только борта, башня, ну и крой и набор листов лобовой части и кормы учитывал бортовые скосы и наличие развитой надгусеничной полки. Предполагалось, что немцы, завидя колонну таких машин, откроют огонь, обнаружат себя, и их можно будет подавить. Почти так и вышло. Мы дополнили эти машины еще 5 САУ с дополнительной навесной броней, сзади пристроили еще десяток вездеходов, чтобы было похоже на колонну. Разведчики шли впереди, а остальные, на расстоянии в 300-500 метров. Достигнув очередного открытого места, разведчики рвали вперед, и по дороге, и по полю, имитируя атаку на обнаруженную позицию. Если мы угадывали, нервы у фрицев обычно не выдерживали и они открывали огонь. Их позиции после 2-3 выстрелов засекались, обозначались выстрелами с цветным дымом из мелкокалиберной пушки или просто трассерами крупняка, и по фрицам отрабатывала штурмовая авиация, что постоянно дежурило над передовой колонной. Получилось почти хорошо, пару раз начинали атаку не в том направлении, Да еще в одной из правильно угаданных засад нервы у немцев все-таки оказались крепкими, не дождавшись стрельбы, мы атаку прекратили, и под раздачу попала уже основная колонна, в которой первыми же выстрелами было выбито 5 танков. Нам еще повезло, что в засаде стояло всего 2 орудия, к тому же буксируемых, что по нынешним временам было уже атавизмом, иначе наша ударная сила серьезно бы пострадала. Но и то, за те 30 километров, что мы прошли на юго-восток за пару часов, были подбиты все 3 машины. Если их корпуса выдержали более 17 попаданий на всех, то ходовые были гораздо менее устойчивы, так что у одной машины пробили двигатель, а у 2 остальных несколько раз меняли траки гусениц, опорные катки и ленивец. Причем, за счет скорости и маневренности им удалось избежать еще как минимум 28 попаданий. Все-таки сложновато взять правильное упреждение по мечущейся цели. Так что почти не снижая хода, около 10 утра дивизия начала выходить из лесов в район деревень Займище и Морозовка, что располагались в 5 километрах юго-западнее древнего русского города Карачев. И, так как мы вместо шоссе шли по проселкам, мы мало того, что не преодолевали более мощную оборону, так еще вышли к Карачеву с черного хода. Высотники докладывали, что крупных колонн вокруг не наблюдается, можно было порезвиться. Дивизия разбилась на 2 части, одна прошла дальше, и уже там начала вытягиваться на север, вторая, вытянувшись из лесов у Займища, повернула на северо-восток, длина колонн была примерно одинакова, так что моменты поворота совпали, поэтому никому не пришлось ждать, когда другая подтянет хвосты, оба удава синхронно ринулись на дичь. Так, 2 колоннами они и вошли в Карачев. Немцы привыкли, что с юга и юго-востока к ним приходят только свои. Поэтому блокпосты на въезде в город откровенно проморгали появление наших войск. Мы уже были на расстоянии менее 100 метров, когда фрицы заподозрили неладное, да еще нескольких фрицев удалось снять из оружия с глушаками, так что блокпосты были взяты хоть и со стрельбой, но почти мгновенно, могли бы и не перестраиваться перед Карачевым в предбоевые порядки, с занятием 2 полос движения. Но тут уж лучше лишний раз перебдить. Сам Карачев и его железнодорожную станцию взяли за полчаса, основные силы немцев находились ближе к Брянску, а в самом городе были тыловые и штабные части, да еще пехотный батальон, что собирался на фронт. Когда в штаб доложили о захваченных трофеях, мне сразу вспомнился 42-й, Восточная Пруссия, настолько их было много. И это неудивительно, Карачев был тыловой базой для фронта в 100 километров. А такому фронту и так-то требуется много, а тут еще, похоже, фрицы накапливали запасы для очередного наступления. Жаль, почти без дизельного топлива, зато бензина, хоть залейся, да и снаряды для 150 мм будут не лишними. Следом за танковой дивизией по протаренной дороге через брянские леса шла мотопехота, поэтому, как только в городе появилась первая пехотная рота, он был сдан ей, а танки стали вытягиваться из города на восток. Построившись в 3 колонны, дивизия по 3 параллельным дорогам за 2 часа хода прошла еще 30 километров и заняла линию Хатынец-Маяки-Горки, проходившую с севера на юг. Здесь мы шли уже по тылам, опорников не было, так что нас замедляли лишь встреченные колонны и гарнизоны в населенных пунктах. Их требовалось разбить с наскока, оприходовать матчасть, собрать и отправить в тыл пленных на их же грузовиках, небольшая и приятная работа. Даже немецкая танковая рота, что шла на запад по шоссе Орел-Брянск, была разбита за 7 минут, да на пехоту и то времени уходило больше, разбежиться по окрестностям, вылавливая их потом. До Орла оставалось километров 60, 3-4 часа хода. И только тут нас заметили, над колонной пролетела пара немецких истребителей, причем они уже явно разведывали крупные, но неизвестное соединение в своем тылу. Самолеты летели на высоте не более 300 метров, причем, когда разглядели, кто тут шастает по их тылам, рванули столь резко, что наши зенитчики промахнулись, и фрицы полетели разносить страшную весть: русские танки рвутся к Орлу. А нам только этого и надо было, в смысле не рваться, а насчет вестей. Брать Орел, крупный перевалочный пункт чуть ли не 3 немецких армий, мы не собирались. Так, внести сумятицу в немецкие планы, оттянуть на юг несколько дивизий, хотя бы на денек-другой, и нормально. Так что, похозяйничав пару часов по немецким тылам, мы стали оттягиваться на юго-запад. Первые немецкие части, что попытались нас остановить встречной атакой, были сравнительно легко разбиты. Видимо, немцы в панике собирали все, что было под рукой, Никак иначе не объяснить появление саперного батальона при поддержке роты танков и десятка самоходок. Причем танки были тройками и две четверки, еще с коротким стволом, явно тыловое охранение. Вот самоходки были уже новенькими хитцерами, пленные потом рассказали, что их чуть ли не на лету сняли с состава и направили на защиту Орла. Хитцеры мы уже не любили, поэтому немецкие танки некоторое время еще дергались по полю, пока мы добивали самоходки в огневом мешке, куда сходу угодила эта колонна, слишком спешившая отбросить нас на запад. Потом к немцам подошли более серьезные силы, танковый батальон, пехотный полк, сколько-то артиллерии, мы особо не вдавались в подробности, так как были заняты постепенным отходом, как обычно, с короткими засадами и фланговыми контрударами по зазевавшимся небольшим подразделениям, что слишком отбились от основной массы, нетребовательность к дорогам по-прежнему играла нам на руку. Тем временем воздушная разведка донесла, что с юга, через Шаблыкино, идет танковая колонна протяженностью 5 километров. Вот это было серьезно. Как минимум танковый батальон, но уж слишком глубоко в нашем тылу, чуть ли не в 50 километрах на юго-запад. Видимо, они собирались зайти в тыл и отрезать нашу дивизию от основных сил. Немецкие самолеты, гады такие, уже разведали, что больших сил здесь у нас нет. Пока та колонна подвергалась ударам высотников, что ее как минимум задержит, а то и уменьшит процентов на 10. Но ведь у немцев таких колонн должно быть много. Да и про пехоту нельзя забывать, займет позиции, прорывайся потом через нее, поддержка штурмовой авиации-то тут слабовата. Так что мы ускорили вытягивание хвостов. К счастью, примерно в том направлении также было три маршрута, поэтому не приходилось толпиться на одной дороге и ждать, когда более уязвимые тыловые и штабные машины, а также БМП и вездеходы втянутся на новую дорогу, ведь все это время пришлось бы удерживать позиции, чтобы фрицы не ударили по хвосту, да и потом их фиг с него стряхнешь, вцепится и не отпустит, ведь чем длиннее колонна, тем больше может произойти задержек, слетевшая гусеница, заглохший двигатель, соответственно, тем меньше ее скорость движения в отличие от атакующих частей, которые более компактны, а значит более подвижны, даже если кто и заглохнет, потом догонит. Так что тремя юркими змейками мы втянулись в проселочные дороги и под прикрытием арьергардных заслонов пошли на юго-восток. Немецкая колонна как раз подходила к Навле, как мы, вынырнув из лесного массива, ударили в ее голову и хвост. Наши истребители отогнали немецкие самолеты, поэтому фрицы на время потеряли нас из виду. Бой на дороге Молодого Иновля продолжался почти 3 часа, в немецкой колонне было 10 тигров, которых еще надо постараться подбить, особенно когда они прячутся за деревьями. Взрыватели наших кумулятивов были излишне чувствительны, и порой срабатывали даже от веток, не говоря уж про стволы деревьев. А бронебойными брать тигров в лоб, только стволы пачкать. Дело решили удары штурмовиков, которые счистили с тигров их пехотное прикрытие, и уже затем наша пехота, пробравшись через лес, истыкала немецких зверей гранатометными выстрелами. Так что пока все шло не то чтобы по плану, но неплохо. Как такового плана не было, максимально нашуметь и убраться обратно. И первая часть была выполнена неплохо, немцы начали оттягивать пехотные и танковые части даже с северного направления, завернули несколько колонн обратно на юг, к Орлу. Так что задача минимум была выполнена, но и задача максимум, уничтожение живой силой техники противника, тоже была еще далека от завершения. Тем временем вокруг Карачева происходили свои процессы. С одной стороны, наша пехота ускоренными темпами закапывалась в землю, с другой, пехота при поддержке танков, САУ и штурмовиков методично перемалывала опорники, что еще оставались в промежутке между Брянском и Почипом. Так, само шоссе между этими городами было уже зачищено, и по нему на восток двигались колонны с техникой и подкреплениями. Карачев стоял как раз на выходе из брянских лесов и был удобным пунктом, чтобы сковать побольше немецких сил. Теперь им придется строить оборону в виде полукруга, а не просто закупорить узкий проход в лесах. Единственное, что восточное направление от города было неудобным для обороны. Оттуда приходили железная дорога и шоссе, и шли они по возвышенностям, разделявшим реки, по пресловутым водоразделам, на которых удобно действовать крупными танковыми силами. Поэтому первым, что мы пропихнули в Карачев даже еще до окончательной зачистки шоссе, это полсотни самоходок, которыми можно было бы сдержать довольно крупные танковые силы, Там и был та промежуток шириной в 5 километров между истоками двух рек, как раз по сотне метров фронта на самоходку, а мы подтянем еще, у нас их много и будет еще больше, и высота 260 на левом фланге, вполне подходящая для обороны, слева овраги, с юга река, с высоты видно далеко, за высотой можно укрыть от огня резервы, удержим, лишь бы отвлеклись на нас атаками, а не просто обложили бы войсками, уж слишком все было неоднозначно севернее. Немцы продолжали там давить на Красную армию, ближе к нам был взят Белев, и, пройдясь вдоль Яки, немцы продавили оборону между Калугой и Тулой, взяв Алексин, по прямой до Москвы им оставалось менее 150 километров, Тула уже находилась в полуокружении. Пожалуй, это был один из самых удачных моментов, чтобы ее взять, причем немцы продолжали давить на север, несмотря на то, что часть резервов им пришлось перебросить на наш фронт, а наши штурмовики, что мы бросили на поддержку РККА, наносили большой урон их колоннам. Но наши самолеты были выбиты за 8 дней, причем погибло 27 пилотов и стрелков, 17 попало в плен, и более сотни раненых. Налеты на колонны и опорные пункты производились массово, по 2-3 десятка самолетов, а это большая сила. Один самолет несет 20 кумулятивно осколочных РС-60 или 14 осколочных РС-82 или 10 осколочно-фугасных РС-120, 200 патронов для пушки 23 мм, 500 крупнокалиберных 12,7 и 2000 пулеметных 7,62. Штурмовики с РС-82 и 120 давили зенитные орудия ПВО прикрытия стрельбой с больших дистанций, а подлетавшие следом РС-60 гасили технику колонн, танки, САУ, автомобили. И все вместе, своим автоматическим оружием месили живую силу. В среднем налете в 20 штурмовиков было примерно полсотни РС-120, 70 РС-82, 200 РС-60, 4000 снарядов 2 ЗММ, 10 тысяч патронов 12,7 и 40 тысяч 7,62. Этой силой можно было стереть в порошок полковую пехотную или батальонную танковую колонну. Останется хорошо, если треть, которую еще надо будет собрать по лесам и балкам, привести в чувство, сбить в новые подразделения. В день мы могли выполнить 50 таких налетов, 1000 самолета вылетов, по 5-6 вылетов на самолет и по 2-3, на экипаж из пилота и стрелка, с учетом пересменки экипажей на одном самолете. Это 25 пехотных полков и 25 танковых батальонов в сутки. В идеале, если будет колонна, если она будет замечена, если будет летная погода, если штурмовики в данном секторе не улетели на штурмовку другой колонны, факторов было много, как и колонн, поэтому некоторым удавалось и проскочить. Но в среднем 9 колонн в день мы громили. Не всегда они были полковыми или батальонными, но мы не брезговали и ротой танков, и даже пехоты. Чем меньше дойдет, тем меньше проблем. Немцы первый раз столкнулись с такой тактикой, так как впервые столь массово передвигали свои войска в доступности от нашей штурмовой авиации. Они активно задействовали истребительную авиацию, стараясь добраться до наших штурмовиков. В конце сражения у них тут было уже 700 истребителей. Наши истребители, что наши шторка, прикрывали штурмовки. Но наших было всего сотня, РККА смогла выделить 300, и все сточились. У немцев было меньше потерь, так как они наваливались большими массами, по 20-30 истребителей, тогда как мы прикрывали свои штурмовые группы максимум десятком, сказывалась нехватка топлива, да и немцы, подтянув аэродромы севернее Орла, начали практиковать засадную тактику, отправить очередную наземную колонну и поднять в воздух пару десятков истребителей. Время подлета – 5 минут, как раз мы только начнем штурмовку, а на аэродромах – еще несколько десятков в готовности, 10 минут подлета. И свои аэродромы немцы обложили мощной наземной обороной против наших ДРГ и зенитными ракетами против наших высотников, так что последним приходилось только вести наблюдение, пришлось выделить еще 5. Чтобы они сообщали о взлете истребителей с аэродромов, немцы все чаще начинали летать низко, так что наши радиолокаторы становились слепыми. Всего на операцию по перекрытию транспортных путей мы выделили 10 высотных самолетов, которые постоянно отслеживали перемещение немецких колонн и отдельных машин. Немцы пытались создавать вдоль колонных путей и узлы ПВО, насыщенные зенитками разных калибров укрепления, которые прикрывали дефиле или переправы, лакомые места, где могла скопиться техника. Пришлось сначала выбивать эти узлы управляемыми бомбами высотников, а уже затем проводить штурмовку, как более эффективный и экономичный вариант. Но и техника немцев не стояла на месте. Так, на поля боя появились Су-24, бронированные, так что они были устойчивы к огню 23-миллиметровых пушек штурмовиков, подвижные, так что операторам высотников было трудно положить управляемые бомбы в юркую цель, опасные, четыре ствола создавали огонь высокой плотности, от которого было сложно уворачиваться, сравнительно легкая конструкция установки позволяла быстро переносить огонь. Приходилось много сил отвлекать на их уничтожение. Высотники стали применять крупнокалиберные бомбы, 100 или даже 250 килограмм. Даже если бомба падала в паре десятков метров, ее осколки могли поразить машину, разбить ходовую, перебить стволы, а то и пробить броню, с бортов она была 20 мм. Штурмовикам тоже приходилось разыгрывать целые сценарии, когда пара звеньев имитирует заход в атаку, а тем временем еще пара заходит с другого курса и садит по самоходным зениткам кумулятивными ракетами, полным залпом в 20 штук, лишь бы быстрее поразить цель. Перерасход боеприпасов на одну цель был просто огромным, даже по танкам столько не стреляли. Но ведь танки были беззащитны, тут же надо было ударить сразу и мощно, пока зенитка не пристрелялась. Это по танкам, выпустил тройку ракет, и смотришь как идут, пошли кривовато, добавил. По суше надо лупить веером, а криво, косо, смотреть уже некогда. Только высокая плотность огня даст быстрый результат. В итоге на одну уничтоженную СУ пришлось по одному штурмовику. Собственно, почти сотня штурмовиков и была уничтожена этими самоходками. К счастью, они скоро закончились у немцев. В Почепскую горловину ни одна так и не была введена. Немцы потеряли их всех в Орловской горловине. Но и мы угробили на них массу времени и ресурсов. Зато в Красной армии обратили внимание на наше новое ракетное оружие. Так, средний расход ТАПУКа был порядка 200 бомбочек на подбитый танк, тогда как у нас 5 ракет РС-60. Правда, у реактивных снарядов был недостаток, мы могли поразить следующую цель, только если она отстояла на полкилометра от первой, пока выровняешься, пока обнаружишь ее, пока прицелишься. Но и с ПТАБами стало не лучше. После того, как немцы стали применять рассредоточенные порядки. Так что военспецы КА запросили у нас чертежи и технологические карты по производству РС-60 и пусковых установок, а также методички по их боевому применению и обслуживанию. Было приятно, ведь далеко не все вооружение было хотя бы рассмотрено. Те же АК-42, сложнее, чем ППШ и тем более ППС, патрон дороже, ну и так далее. Типа они и сами с усами, и порой так и было. Вот РПГ и СПГ понравились, легкое, простое и эффективное средство для борьбы с танками значительно улучшило устойчивость пехоты. Ну, ход так, что будет дальше, неизвестно, ведь официально в СССР мы все еще именовались партизанскими соединениями, над чем порой похохатывали, правда, с примесью горечи, значит, еще предстоят разборки. Так что мы под шумок решили сыграть очередную небольшую партию. Официальным наблюдателям генштаба КА мы показали колонны, что шли на восток, брать Орел. Но эти колонны, пройдя 20 километров, сворачивали на юг, по нашим прикидкам, пока неофициальные наблюдатели донесут сигналы до своих кураторов из официальных, пока те сообразят, что к чему. Глядишь и отожмем себе прокурорство. Глава 16. С прокурорством была следующая проблема. Согласно Конституции, в СССР был прокурор СССР, который мало того, что следил за соблюдением законов, так еще назначал прокуроров союзных республик, то есть и нашей. А законы у нас уже не совсем соответствовали законам СССР, да и было опасение, что после войны против меня и моих соратников возбудят дела о незаконности наших действий. И нам такого было не надо, как минимум развалит все, что мы уже сделали, а то и перестреляют. Про ленинградское дело читал мельком, помнил, как там все нехорошо закончилось. Да и дело авиаторов тоже мелькало на задворках памяти, пока шла война, никого не трогали, а закончилось, многие полетели, и не только с должностей. Так что ну нафиг, не, у меня уже были пути отхода за границу, но еще придется вытаскивать минимум 300 человек ближайших соратников, на ком держится республика, а с членами их семей наберется и 2000. Но остальных уж точно придется бросить на съедение, а у нас ведь воевали и бывшие царские офицеры, что пробрались к нам из Европы и Америки, и воевали хорошо, 5 комбатов и 1 комдив были именно из них, да и остальные были в общем патриотами. Из прибывших к нам более чем 15 тысяч воевавших в гражданскую на стороне белых, а также членов их семей, мы пока выявили только 7 немецких шпионов, причем 2 из них сразу заявили о вербовке, еще один пришел с признаниями в разведку чуть позже, 3 согласились быть двойными агентами и лишь один оказался упертым. Может, кого еще и не выявили, но всех мы пропускали через самые горячие участки фронта. Уж против своих мало кто будет воевать, хотя, ну, тут уж на все случай не перестрахуешься. В общем, им тоже придется рвать с родиной, причем уже во 2-й раз. А были еще вытащенные из лагерей, члены семей попавших в плен, самих бывших пленных красноармейцев и командиров. В общем, народу в зоне риска набиралась тьма, более 5 миллионов. А еще как отнесутся к остальным, тоже непонятно. Многие побывали в оккупации, а это минимум поражение в правах, так что самым надежным было бы прикрыться законом. И для этого нам был нужен свой прокурор, не подотчетный генеральному прокурору СССР. Для этого всего-то нужно было внести изменения в Конституцию, глава 9. Всего-то, потому что изменения в нее вносились частенько, например, в связи с территориальными изменениями границ республик, поправок было много, и прецеденты были. До 1933 года прокуратура была введена исключительно республик, и генеральная прокуратура была введена тогда вообще постановлением ЦК и СНК Союза. Мы даже не претендуем на то, чтобы и другим республикам тоже давали свою прокуратуру, можно провести такое под соусом исключительных обстоятельств, и этот соус будет не только и не столько для Сталина и Ко, сколько для остальных республик, чтобы не сильно завидовали. Наши юристы уже проработали эти моменты, и теперь дело было за козырями, которые можно было бы разменять на свою прокуратуру. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать, до определенного момента мы, сторонники компромиссов. И таким козырем нам виделся возврат лишней территории, что мы прихватим во время наступления. Не, если не выгорит и прокуратура останется общей, можно будет попытаться убивать тех, кто будет возбуждать на нас дела, но убивать придется много. И после первого же убийства возможна новая гражданская война, а пойдут ли на нее наши люди — большой вопрос. Так что это самая крайняя мера, и если она не прокатит, придется рвать когти, не дожидаясь, когда за нами придут. Так что лишние территории нужны для будущей спокойной жизни. И этому мешал недостаток вооружения, сложность АК-42. А переходить обратно на пистолеты и пулеметы нам бы не хотелось. Дополнительная огневая мощь промежуточного патрона лишней точно не будет. Тем более, что с новыми технологиями металлообработки, что мы освоили к лету 43-го, трудоемкость нашего решения была не намного выше, чем у того же ППК, что мы делали в 41-м из винтовочных стволов чуть ли не в сараях. Овчинка не стоила выделки. Про сложность АК мы и сами знали, поэтому стряхнули пыль с чертежей, что делали студенты на курсовых еще год назад, и стали делать по ним СКС, самозарядный карабин Семенова, простенькую версию нашего АК, без автоматического огня и с совершенно другими внутренностями. Запирание затвора выполнялось перекосом, а не поворотом затвора. По сравнению с АК-42 он, конечно, выглядел хромой уткой. Питание — из встроенного неотъемного магазина, который заряжался 10 патронами. Длина ствола — 30 см, для стрельбы метров на 250-300, с дульной насадкой, которая дожигала не сгоревший в таком коротком стволе порох. В общем, исключительно мобилизационное оружие. Естественно, чтобы у студентов был стимул к дальнейшему творчеству, мы тогда довели карабин до стадии полигонных испытаний, и за прошедший год несколько тысяч карабинов прошло через учебные части, постепенно избавляясь от косяков. Так что конструкция была в общем-то достаточно отработанной. Мы пошли на этот шаг, потому что производство АК увеличивалось не такими быстрыми темпами, как того бы хотелось. Так, нам пока не удалось делать нарезку стволов протяжками в 4 ряда резцов, чтобы все нарезы изготовлялись за один раз, пришлось пока сделать протяжку только для одного ряда. Производительность удалось увеличить за счет механического поворота протяжки после каждого шага, рабочему не надо было делать это вручную, выверяя правильную установку угла на каждом нарезе. Ему оставалось только проверять результаты при необходимости, если угол начинал сбиваться, подкручивать регулировочные винты. Но все равно, на один ствол уходило 4 минуты, считая с установкой и снятием очередной заготовки. Стволы же СКС были короче, и у нас получилось нарезать их протяжкой за один ход, так как она была короче, то ее жесткости хватало для такой работы, 30 секунд, и ствол нарезан. Более того, до этого в течение года мы разрабатывали для АК станки с механической установкой заготовки ствола из питателя на 50 заготовок, и механическим высвобождением из зажимов, и механизм уже работал в опытном режиме более 3 месяцев. Поэтому мы перевели его на стволы для СКС, на чем сэкономили целую минуту. Так что один такой станок мог делать в час как раз 50 стволов, или 1000 стволов в сутки, с учетом смены заготовок, режущего инструмента, техобслуживания и исправления поломок. В начале июня, когда мы внезапно столкнулись с нехваткой оружия, таких станков было уже 5, и каждый день вводилось еще по 2 станка. В итоге к концу июня их работало уже 30 штук, а это более 30 тысяч стволов в сутки, или почти 1 000 000 в месяц. За июнь в их конструкцию и конструкцию протяжек было внесено более 100 улучшений, так что время простоев сократилось до 1,5 часов в сутки. Но нам требовалось 3 миллиона стволов, автоматов АК-42 у нас было всего 500 000, и они постепенно выходили из строя, то есть с 3-миллионной армией мы не сможем не то что настрогать их в нужном количестве, а просто восполнять их выбытие. Так что все производства стрелкового оружия с середины июня были переведены на изготовление СКС. Прежде всего это касалось тех 120 станков, что просверливали сам канал ствола. Мы даже прекратили выпуск крупняка, ручных пулеметов и снайперских винтовок, как пехотных 7,62, так и дальнобойных 9-миллиметровок. С таким маневром, да при цикле сверления 30-сантиметрового ствола в 5 минут, за 1 час мы стали получать почти 1500 стволов, как раз 30 тысяч в сутки, только-только чтобы загрузить нарезные станки. Естественно, все термопрессы были переведены на изготовление твердосплавных металлокерамических пластин для инструмента, и инструментальщики только и делали, что постоянно правили пластины, подтачивали и при необходимости переставляли изношенные на другие позиции, где снималось уже меньше металла, и заменяли чистовые пластины пластинами прямиком из-под прессов. Мы даже приостановили выпуск новых бронежилетов с керамическими вставками, настолько остро встал вопрос со стрелковым оружием. Да, тут мы не просчитали все сложности, пришлось даже вернуть более 1000 рабочих и технологов обратно на производство, несмотря на их возражения, мы тоже хотим воевать. Пусть сначала обеспечит оружием себя и того парня, а уже потом и пойдут убивать немцев. В изготовлении затворной группы мы применили новую технологию точного литья, такие небольшие заготовки уже получались близкими по размеру к конечной детали. По сравнению с вытачиванием их на фрезерных станках ускорение составляло чуть ли не 20 раз, хотя подготовка форм, плавление металла, заливка и остывание требовали времени, но зато тех же затворов сразу изготовлялось по 20 штук, а процессы штамповки форм, сушки, заливки металла шли непрерывно, почти как на конвейере. Да, детали еще имели великоватые допуски, но и тут мы массово применили протяжки и специализированные зажимы. Так что и с этой стороны к началу июля мы обеспечивали 1 000 000 карабинов в месяц. Да, пока эти карабины были слишком мобилизационным вариантом, те же стволы не проходили этапы полировки и тем более хромирования, но если выдержат хотя бы 1000 выстрелов, нас это устроит. Ведь это минимум 300 придавленных на минуту к земле пехотинцев на один ствол, и из этого числа можно рассчитывать на 2-3 убитых и 5 раненых. Главное, на 300 метрах наша пехота по-прежнему сохраняла довольно плотный огонь. В общем, к концу августа мы рассчитывали насытить войска ручным стрелковым оружием, а уже потом можно будет подумать и о повышении его качества, да и часть оборудования надо будет вернуть на производство нормального вооружения АК, пулеметов, снайперских винтовок. Зато мы получили опыт перемобилизации наших производственных мощностей, так что в случае чего можно было надеяться, что мы сможем за сравнительно короткое время снова выдать на гора 1 000 000 другой стрелковки. Тем более, что войны после победы будет предостаточно, и спрос на наше оружие будет немалым. А пока эти СКС шли на вооружение мобилизационных пехотных батальонов, из-за более слабого по нашим меркам вооружения и малого времени на сложивание их возможности были ограничены, поэтому эти части были предназначены прежде всего для демонстрации наличия сил на участках фронта. Так, снайперки были не в каждом отделении, как у мотопехоты или обычной пехоты, а только в роте, причем всего 2 снайперские пары, к тому же с трофейными немецкими винтовками ручной перезарядки. Ручные пулеметы, только во взводе, но не в отделении, по одной штуке на взвод, но все пехотинцы были вооружены СКС. Болтовые винтовки были у нас только в тылу и учебных частях. Гранатометчики тоже во взводах, по одному расчету, а не в отделениях. В качестве средств усиления рота имел один 60 мм миномет и один СПГ-9, чтобы не чувствовали себя совсем уж беззубыми на дистанциях 400 метров и дальше. Передвигалась рота обычно на грузовиках, так что им требовались какие-то дороги. Да и то, если вставали в длительную оборону, грузовики временно передавались другим. Батальон был основой, кирпичиком структур более высокого порядка. Три таких батальона подпирались мотопехотной ротой, но тоже облегченного вида, только с одним БМП на взвод, остальные взводы передвигались на вездеходах. Главной задачей этой роты, помимо сложивания нового боевого подразделения, было купировать возможные прорывы и проводить контратаки. Еще была батарея минометов 82 мм. В качестве более серьезных средств то выступала батарея самоходок из 4 САУ-85 или 88. Прикрытием от самолетов были только крупнокалиберные пулеметы на вездеходах, их выделили по одному на мобилизационную роту, соответственно, был только один крупняк, который мог работать и по наземным средствам, то есть был дополнительным средством усиления обороны на дистанциях до километра, накрыть арт-корректировщика или пулеметчиков, в общем, цели, которые надо уничтожать как только увидишь. Была и одна СУ, но только в мотопехотной роте, являвшейся своеобразной пожарной командой. Все вместе это называлось полковой группой. По меркам 43-го это были довольно нищие части, но свои задачи они выполняли нормально. И они не только прикрывали какие-то направления, но еще помогали сложиванию частей и, самое главное, тренировали комсостав. И комсоставу приходилось повертеться и хорошо подумать, чтобы обеспечить более-менее устойчивую оборону с таким куцым вооружением. Координационный штаб направления, конечно, старался нарезать оборонительные задачи на местности с одним, максимум двумя танкоопасными направлениями, чтобы группа могла обеспечить сносное количество противотанковых стволов на его километр, а где это не удавалось, придавали еще по паре тройки САУ. Так что мы рассчитывали, что даже при массированной танковой атаке группа продержится минимум час, и за это время к месту атаки успеют подойти танковые роты, что мы держали в качестве мобильных противотанковых резервов по штуке на три полковые группы. Предполагалось, что дополнительные 10 стволов смогут остановить любой танковый прорыв, мы ведь собирались наступать, то есть у немцев не будет времени сосредоточить большие силы для контратаки, а небольшие, до танкового батальона в 80-100 машин при поддержке батальона другого пехоты, мы остановим, если не подставлять борта, САУ сможет произвести 20-30 выстрелов, прежде чем немецкие танки приблизятся к нашим окопам, а 4-6 САУ, это около сотни выстрелов. Ну там уж в дело вступит пехотные СПГ и РПГ. Итак, 24 и 25 августа 3-я танковая, после демонстрации наступления на Орел, понемногу спускалась на юго-восток, попутно громя небольшие гарнизоны и колонны А, главное, собирая на себя немецкие части и подразделения, ведь ее движение можно было принять за попытку охвата Орла с юга, чтобы отрезать всю орловскую группировку немцев. Ну да, что еще думать при таком стремительном броске? Причем такие мысли были не только у немцев, но и у наших. Сталин уже три раза спрашивал о наших дальнейших планах. Мы, естественно, будем брать Орел, и судя по долгим паузам после таких ответов, эта идея ему не нравилась все больше и больше. Ну, пусть зреет. Тем более, что вслед за 3-й танковой на юго-восток направлялись мотопехотные полки, следом за которыми тянулись уже обычные пехотные дивизии. 25-го мы расчистили шоссе Брянск-Карачев. Наша 3-я танковая пересекла Навлю, взобралась на водораздел между реками Водоча-Цон-Мох с северо-востока и Людская Ястребинка и Скоробка с юго-запада. Первые, кроме реки Мох, были притоками Навли, что впадало в Десну, вторые, а также Мох, притоками Оки или Крамы, что также впадало в Оку. И вот, разбившись на ротные и даже взводные группы, 3-я танковая 6 дней сдерживала напор немцев с востока и юго-востока. Ее поддерживали 3 мотопехотных полка и штурмовая дивизия в сотню самолетов. Мы специально использовали такие мобильные силы, чтобы можно было их быстро выдернуть из-под удара. И под этим прикрытием наша пехота оборудовала позиции вдоль берегов Навли.